Партия Анечкова дворца. Так возникла эта партия. Она должна была защитить права цесаревича Александра Александровича. В нее входят все противники реформаторского курса. В конце 1870-х годов участники этой вельможной оппозиции генерал Фадеев и генерал-адъютант Воронцов-Дашков написали некий манифест контрреформаторов. Это была книга «Письма о современном состоянии России». В письмах западным конституциям противопоставлялось живое народное самодержавие. «Царь должен быть самодержцем царем», а не главой исполнительной власти. Критиковался непомерно громадный бюрократический механизм, зараженный нигилизмом, и содержался призыв к восстановлению допетровских государственных форм. Наследник преподнес рукопись отцу, и император разрешил издать ее, но только за границей. Между тем оппозиция растет. В постоянных совещаниях в Анечковом дворце принимают участие люди страстной убежденности. Идеологи национализма, публицисты князь Мещерский и поборник идеи Великой Славянской империи Катков. Вот так оформился этот союз самых консервативных элементов. И во главе его наследник престола. Но дирижирует происходящим нимфа Эгерия, Константин Победоносцев. Они объявят себя партией, охранительницей устоев, порядка. Так начинаются сражения Анечкова дворца с Зимним дворцом, о котором уже знает весь чиновный Петербург. Вот почему не побежал бы доносить о взрыве в Зимнем дворце Суворин, чья газета была рупором ретроградов, голосом комарильи. Он не стал бы спасать царя, про которого вождь ретроградов так ясно сформулировал: «Судьбы Божии послали нам его на беду России». Колеблясь над бездною. Итак, либералы против императора, потому что реформы остановились, ретрограды, потому что были реформы. Но это все политики, вожди общественности. Но с кем обычные люди? Что говорит народ? Оказывается, и народ недоволен. Истинная подкладка этого недовольства очевидна. Общий упадок благосостояния при частных искусственных исключениях, писал все тот же современник событий, знаменитый историк Ключевский. Половинчатые реформы и прежде всего недоведенная до конца аграрная реформа плюс воровской русский капитализм сделали свое дело. Наступило обнищание масс и общее недовольство, которая всегда сопровождает русские реформы. И на фоне этого обнищания, как писал тот же Ключевский, шла упорная работа старины. Ретроградная партия внушала обществу, что все беды от того, что были реформы. И настоящий путь назад, в Московскую Русь, в Николаевское царствование, в самодержавие. Обществу с успехом объясняли любимое российское, что вперед — это значит назад. В результате апатия времен Николая I уступила место общему ропоту. Вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка. Ключевский. И военный министр Милютин записал в дневнике: «Правительство сейчас не поддерживает никто». «Колеблясь над бездною» — так определил тогдашнее состояние России Федор Достоевский. «Лисий хвост и волчья пасть». И тотчас после взрыва император созывает руководителей силовых ведомств, но они сидят в полной растерянности и молчат. Видел генералов Дрентельна и Гурко. Оба будто зрители того, что происходит, а один — шеф жандармов, другой — полномочный генерал-губернатор и командующий войсками, полуголовые. Валуев из дневника 6 февраля. Во дворце частым гостем становится великий князь Константин Николаевич. Камарилья знает, как опасно его влияние. И тотчас среди придворных начинает распространяться слух, что за спинами террористов стоит великий князь Константин Николаевич. Недаром он отсутствовал в Петербурге во время взрыва в Зимнем дворце. И уже генеральша Богданович записывает. Какая-то судьба всегда удаляет из Петербурга Константина Николаевича, когда что-либо такое случается. Из доноса в третье отделение. «Оберегайте царя от происков Константина, бунтари в его руках ширма и орудие для своих целей», и все это передают царю. А к Канечкову дворцу каждый день подъезжает карета, и высокий костлявый иссохший человек-скелет победоносцев поднимается по мраморной лестнице и запирается в кабинете с наследником, после чего цесаревич отправляется в Зимний дворец. «Я каждый вечер вижусь с папа», — записывает наследник в дневнике. Анечка в дворец начинает действовать. 8 февраля царь устраивает большое совещание. Опять молча сидят растерянные полуголовые министры. Но зато громко говорит наследник, говорит как власть имеющий, и Александр отчетливо слышит в его речи голос победоносцева. Наследник высмеивает идеи Конституции, которые кто-то, Костя, может сейчас предлагать. И в западных государствах от Конституции беда. Я расспрашивал в Дании тамошних министров, и они все жалуются на то, что благодаря парламентским болтунам нельзя осуществить ни одной действительно полезной меры. По моему мнению, нам нужно теперь заниматься не конституционными помыслами, а чем-нибудь совершенно иным. И наследник предлагает. «Мысль моя очень проста. Я нахожу, что мы находимся теперь в положении почти невозможном. В управлении нет никакого единства, все идут в разброд, не думая об общей связи». Цесаревич говорит о том, что сейчас идет война. Война с варварами нынешнего века. И на войне, как на войне. Нужен верховный главнокомандующий, который объединит власть в одних руках. Нужен диктатор, который сумеет расправиться с врагами Отечества. И наследник вспоминает, как после первого покушения в 1866 году, наделенный чрезвычайными полномочиями любимый им генерал Муравьев, Муравьев-вешатель, беспощадно расправлялся с нигилистами. Фактически цесаревич поставил вопрос о передаче власти постаревшим царем, неспособным прекратить хаос, и о новых беспощадных расправах, как о единственно возможном выходе из тупика. Молчат министры. Но, говорит царь, он не согласен с предложением. Нужно продолжать думать. Все расходятся в прежней растерянности. Сегодня утром продолжительное, но почти безрезультатное совещание у государя. Цесаревич, министры, военный, двора, внутренних дел, шеф жандармов и я. Валуев из дневника 8 февраля. Но вечером в Зимний дворец принесли письмо от наследника. Рассыпаясь в сыновьих благодарностях за то, что отец его выслушал, Саша упрямо предлагал образовать карательную комиссию. Было нетрудно догадаться, кто продиктовал Саше это письмо, и наступила решительная ночь. Вряд ли спал в эту ночь император. Это была нечастая ночь в жизни правителей, когда приходится сказать себе то, что больше всего сказать не хочется. Расправы не оправдали себя. 14 казней, процессы, ссылки ничего не дали. Не вышло. Свобода внизу и самодержавие наверху не получилось. Это оказался путь в бездну. Оставался только один выход — создать гармонию. Нужна реформа наверху, реформа власти. Но это поворот Конституции. Но иначе сегодня не выходит. Прав Костя, повторивший слова графа Гейдена, этот либеральный бюрократ писал: «Самодержавие нынче есть путь к революции. Единственная возможность сохранить монархию — это ее ограничить». И царь обязан принять решение. Трудно предавать заветы отца, но нужно отвергнуть сжатый кулак, держащий Россию. При этом придется победить могучую оппозицию полуголовых, которая соединила двор, министров, сына, всех ждущих продолжения расправ отцовского кулака. Но это обычная участь великого царя в России. Наш публицист Посошков замечательно сказал: «У нас царь сам 10 на гору наверх тянет, а под гору вниз миллионы». И он придумал путь. Извилистый восточный путь, но нужен был исполнитель. Коварный, хитрый, не связанный с двором, а вокруг одни растерянные полуголовые. Но сила истории. Когда правитель слышит ее голос, исполнитель тотчас появляется. Нужный человек на нужном месте. И он о нем вспомнил в ту ночь. Утром внезапно всех министров вновь вызвали в Зимний дворец. И опять началось обсуждение, что делать. И опять прежние невнятные выступления, которые царь внимательно выслушал. После чего, к изумлению собравшихся, император объявил то, от чего вчера отказался. Учреждается Верховная распорядительная комиссия для борьбы с крамолой. Ей даются чрезвычайные полномочия. Председатель комиссии наделялся властью, которой обладают в России только самодержцы. Ему будут подчинены все высшие учреждения в государстве, в том числе третье отделение собственной Его Величества канцелярии и корпус жандармов. Итак, назначался диктатор. И все поняли. Александр сдался, и предложение наследника принимается. И все замерли, ожидая услышать имя этого диктатора. После чего, к полнейшему изумлению присутствующих, царь объявил его имя — генерал граф Лорис Меликов. Это был один из блестящих генералов Балканской войны. Но совершал он свои подвиги на периферийном Кавказском фронте и вообще был совершенно неизвестен в Петербурге. Из дневника Валуева. 9 февраля. Утром опять приказание быть во дворце. Перемена во взглядах государя, как догадывается граф Адлерберг, вследствие письма, вчера полученного от цесаревича. Учреждается здесь Верховная комиссия, и во главе ее граф Лорис Меликов. Воля государя объявлена внезапно для всех. Неожиданность впечатления выразилась на всех лицах. В состав Верховной распорядительной комиссии вошли сенаторы, генералы и чиновники высших рангов по службе, ответственные за сохранение порядка. Среди них два ближайших к наследнику человека. Член Государственного совета сенатор Победоносцев и товарищ управляющего третьим отделением генерал-майор Черевин. И все собравшиеся решили: что на деле неизвестный в Петербурге генерал Лорис Меликов — лишь псевдоним. Всем будет управлять наследник. Так, видимо, думал и сам простодушный наследник. 14 февраля он радостно писал в дневнике: «Сегодня вступил в новую должность граф Лорис Меликов. Дай Боже ему успеха, укрепи и настав его». Цесаревич торжествовал. Теперь все в Петербурге интересовались этим малоизвестным армянином, который не имел даже дома в столице. Пришлось ему по приезде снять квартиру на аристократической Большой морской улице. Граф Михаил Тариелович Лорис Меликов, 56 лет, по происхождению армянин из высшего армянского дворянства, то есть никоим образом не принадлежал к петербургской элите, человек со стороны. 30 лет отслужил Лорис Меликов на Кавказе. Участвовал в 180 сражениях с горцами и турками. Как положено восточному воину, отважный и коварный, умевший обращаться с солдатами и ласково, и жестоко. Его называли «Лисий хвост» и «Волчья пасть». Но у Лорис Меликова была черта, отличавшая его от других героев-генералов. Он — блестящий администратор. Граф умел управлять не только солдатами, но и мирным населением. Царь запомнил, как во время войны Лорис Меликов не только взял штурмом неприступные крепости Ардаган и Карс, но сумел сотворить невозможное. Во время военных действий убедил местное население принимать русские кредитные билеты вместо золотых рублей. На них Лорис Меликов и вел войну, сэкономив много золота. По заключении мира получил титул графа и продолжал опасные подвиги. Он блестяще справился с эпидемией чумы в Астраханской губернии. И, что было совсем поразительно, вернул в казну неистраченные деньги. Жест совершенно невозможный. Во время войны с террором Лорис Меликов был назначен харьковским генерал-губернатором. Он управлял губернией жестко, но без изуверства, и действовал не только репрессиями, но и уступками общественному мнению. В результате он стал единственным военным генерал-губернатором, прекратившим террор в своей губернии.